Панину сам Бог судья. Иное дело философы, которые не станут возражать против плагиата. Пропагандируя в наказе их же идеи, Екатерина наступала на больные мозоли деспотов и тиранов, далеких от понимания просвещенного абсолютизма. Но был еще один человек в Европе, которого трудно обмануть. Это прусский король Фридрих II, знавший философию века намного лучше Екатерины. Пересылая в Сан-Суси немецкий перевод своего наказа, Екатерина сразу зажала королю рот суровой самокритикой. «Ваше Величество не найдет тут ничего нового для себя неизвестного. Вы увидите сами, что я поступила как ворона в басне, сделавшая себе платье из павлиньих перьев». Екатерину навестил князь Вяземский, уныло сообщив, что Салтычиха, зловредная, ни в чем не созналась. Уже доказано следствием, что уши она отрывала раскаленными щипцами, на голову одной девки крутой кипяток из чайника поливала, а под спальню любовника своего, майора Тютчева, когда он вздумал на Понютиной жениться, она бочку с порохом подкатила, чтобы взорвать обоих в ночь новобрачную. Все обвинения Салтыковой строились лишь на показаниях крестьян, а дворяне, даже соседи Салтычихи, помалкивали. Один Тютчев признал всю правду о мучительствах. Екатерина спросила, сколько лет душегубице. «Она, Вашего Величества, на один годок моложе». «Осталось последнее средство к дознанию». Отвесть в застенок и на преступниках показать ей все виды лютейших пыток. «Это бесполезно», — отвечал Вяземский. «Салтычиха сама людей пытала и стонов не устрашится. Надо ее пытать». «Так откройте перед ней все врата ада», — наказала она. Генерал-прокурор собрал со стола бумаги. «И открою», — сказал он. «Есть у меня человечек один неприметный, Степаном Шишковским зовется. Он еще при графе Шувалове в дикастерии тайной усердствовал. Уж такого знатока анатомии, каков Степан мой, еще сыскать надо. Он, бывало, легонько пальцем ткнет в человек, так тот криком от боли исходится». «А скромен ли твой Гиппократ застеночный? Мухи не обидит. Бога каждую минуточку поминает. По три просвирки на дню съедает. Молчалив и опечален». Она спустилась в парк. Возле подола бежала тонконогая левретка. Вице-канцлер князь Александр Михайлович Голицын, сопровождая царицу в прогулке, заметил, что Екатерина утомлена. «Да, князь, устала. Я сейчас в положении кухарки, у которой на плите кипят сразу несколько кастрюлек, и не знаешь, за какую хвататься. Спешу варить немало блюд разом». Следом за ними шагал Елагин, который сказал, что пообещать Дидро пенсию и не давать ее — это нехорошо, даже очень нехорошо. Екатерина резко обернулась к своему паладину. «Перфильич, ты помолчи, будь другом». «А мне-то что?» — бубнил Елагин, ковыляя следом. «Не я же пенсию сулил человеку. Не от меня он и ждет ее». Вице-канцлер сказал Екатерине, что посол Дмитрий Алексеевич Голицын уже имел беседу с Дидро относительно скульптора. «Конечно, нельзя не доверять вкусу Дидро, который обрел в Европе славу лучшего знатока искусств, но выбор, сделанный Дидро для России, меня настораживает». «Кого же он предлагает?» «Этьена Мориса Фальконе». «Странно. Я даже не слышала о таком мастере». На аллее, ведущей к дворцу, показалась шестерка испанских лошадей, которые, игриво пританцовывая, везли карету графа Строганова, и Екатерина издали помахала приятелю рукой. «Саня, знаешь ли ты Фальконе?» «Понаслышке». Строганов вытащил из кареты корзину с клубникой. Говорят, маркиза Помпадур была охотница до его психеи и амуров. Обнаженные женские фигуры Фальконе таят в себе массу скромной чувственности. Но знаменитый Пегаль терпеть не может Фальконе. Граф протянул императрице самую крупную ягодину. «Это тебе, Като». Всю дорогу мучился, глядя на нее, как бы самому не съесть. «Ешь скорее, пока не отняли». Екатерина повернулась к вице-канцлеру. «Тогда я ничего не понимаю. Надобно, чтобы посол запросил Дидро, чем оправдывает он свой выбор. Я очень плохой знаток искусств, но даже я чувствую, что от статуэток женского тела невозможно перейти к созданию монумента величественного». Корзину с клубникой поставили на траву, все стали есть ягоды, но Елагин держался поодаль, и Строганов окликнул его: «Перфильевич, а ты чего букой стоишь?» Лакомясь клубникой, Екатерина рассмеялась. «Елагин разводится со мной, яко с непорядочной женщиной. Я на весь мир растрезвонила, что обещала Дидро пенсию». «И не даете ее», — подал издали голос Елагин. «Я еще не все вам сказал», — доложил Голицын. «Фальконе уже 50 лет, но у него юная ученица, она же и его натурщица. Эта девка ни за что не хочет покидать Париж, а без нее Фальконе с места не стронется». «О, Боже!» — отвечала Екатерина. «Тронь любого француза, и за ним обязательно волочится юбка. Но если посол Голицын может переспорить Шуазеля, то как-нибудь уговорит и эту девчонку». Стал накрапывать дождик. Екатерина позвала собаку. «Том, домой, быстро! А ты, Иван Перфильевич, в наказание за упрямство свое бери и тащи во дворец корзину с ягодами». Екатерине было неприятно узнать, что пытки Салтычиху не испугали. Эта зверюга ни в чем не покаялась. «К смерти ее уготавливать?» — спросил Вяземский. «Ничего иного она и не заслуживает». Екатерина велела тайком представить ей Степана Шишковского, при этом выразила генерал-прокурору свое кредо: «Доносчики нетерпимы, но доносы полезны». В маленьких свинячьих глазках Шишковского, припорошенных белыми ресничками, светился ум бывалого человека. Начал службу мальчиком 11 лет, копиистом в сибирском приказе, сызмало наблюдая, как людишек секут и порют, коптят и жарят. Но в возраст придя, остался сир и беден. «Характер у меня робостный, не умею, как другие, вперед вылезать. Оттого и не обзавелся деревеньками с мужичками. У жены хрящики с косточками ноют, а у черицы мясо побаливает». Екатерина обещала ему деревеньки с садочками. «Но и далее указываю в тени жить. Тайна содеянная, и судимо должно быть тайна. Болтунов разных доверяю отечески вразумлять, а чем и сам ведаешь. Не страшись гнева вельможного, помни, что едино мне подчинен, а я тебя, Степан Иванович, в обиду не дам». «Добрая хозяюшка пса своего разве обидит?» «Не обижу, Степан Иванович, ступай с Богом. Да в церковь мою загляни. Я велела для тебя царские просфорки оставить». «Благость-то!» — взрыднул Шишковский на радостях. Прошло несколько дней, в покое императрицы опрометью влетела графиня Прасковья Брюс. «Като, погоди, дай отдышаться. Ух, слушай, какие завелись у нас ужасы. Еду я по Невскому и даже не заметила, как на облучке кареты сменили кучера. Остановились, открываю дверцу, какой-то двор. Никогда там не была. Заводит в комнату, под иконами старичок, жует просфорку, любезно усаживает меня в кресло напротив себя, и кресло подо мной погружается в бездну». «Да что ты!» — Екатерина всплеснула руками. «Поверь, ничего не выдумываю. Я обрыкнулась, но моя голова уже оказалась вровень с полом, а все туловище не знаю где. Чувствую, как чьи-то руки, очень грубые, но опытные, задирают на мне юбки, спуская с меня панталоны. Като, ты понимаешь весь мой ужас? Я сначала решила, что попала в вертеп искусных распутников и ожидала насилия, но вместо этого меня стали сечь, а кто сечет, не видать. Святоша же с просфоркой в зубах, как собака с костью, присел возле меня несчастненькой и вдруг заявляет: «Ах ты, задрыга такая! Будешь еще к графу Григорию Орлову подлаживаться? Като, подумай, что я выстрадала! Сверху крестят, снизу секут. Уж лучше бы меня изнасиловали». Подруга заплакала, Екатерина пожала плечами. «Интересно, кто бы эту комедию придумал?» Люди в Петербурге сделались в разговорах сдержаннее. А те, что уже прошли через контору Шишковского, вообще помалкивали. «Да и кому приятно рассказывать, как тебя секли?» Пора, читатель, представить героев, которые, располагаясь этажом ниже Шишковского, производили главную работу. Это были искусные кнутобойцы Василий Могучий и Петр Глазов. Императрица повелела отпускать им жалование гарнизонных солдат и, кроме того, на платье и хлеб выдавать каждый год по 9 рублей и 95 копеек. Жить можно.